Пятое уведомление. Примерно через неделю после моего исключения бабушка заявляет, что будет учить меня сама. Здорово, никакой школы, не надо больше идти на компромисс и приспосабливаться. Она говорит, та же школа, только дома. Она берет старые учебники Аррона, ручки, бумагу, и мы садимся за стол в кухне. Выполняем несколько упражнений очень-очень медленно. Я долго читаю задания, бабушка меряет шагами кухню, пока я пишу алфавит. Посмотрев, что я написал, она убирает учебники Аарона. Днем мы идем гулять в лес, где говорим о растениях, о деревьях и даже рассматриваем лишайники в увеличительное стекло. Когда Аарон возвращается домой, бабушка просит его посидеть со мной, пока я читаю. Аарон всегда терпелив, и я его не стесняюсь, но все равно читаю медленно и с трудом. Бабушка стоит рядом и смотрит. Позже она скажет, книги никогда не будут твоими помощниками, Натан. А у меня точно не хватит ни терпения, ни способностей, чтобы научить тебя читать. Если хочешь научиться читать, придется Аарону побыть твоим учителем. Мне все равно, но я знаю, что Аарон будет уговаривать меня не сдаваться. Как хочешь, но тебе еще много чего надо узнать. На следующий день мы с бабушкой отправляемся в наше первое путешествие в Уэльс. Мы 2 часа едем на поезде. На улице холодно и ветрено, но дождя нет. Мы бродим по горам. Мне нравится наблюдать растения и зверей у них дома, там, где они живут и растут. В первый теплый апрельский день мы остаемся там ночевать и спим прямо под открытым небом. Теперь мне уже никогда не захочется спать под крышей. Бабушка рассказывает мне о звездах и объясняет, как циклы Луны влияют на свойства растений, которые она собирает. Дома бабушка учит меня готовить снадобья, но по сравнению с ней у меня руки как крюки. И совсем нет чутья на то, как разные травы будут влиять друг на друга, усиливая или ослабляя совместный эффект. И все же я усваиваю азы ее мастерства, узнаю, как простое прикосновение или обычное дыхание добавляет снадобью магические свойства». Я умею делать простые снадобья для заживления порезов, пасту, которая помогает вытянуть из раны яд, и снотворное, но я уверен, что ничего по-настоящему магического у меня не выйдет. У меня есть карты Уэльса, и я выучиваю их почти наизусть. Я вообще легко читаю карты, ведь это картинки, а пейзаж я помню. Я запоминаю, где находятся разные реки, горы и долины, как они расположены относительно друг друга, как их пересечь, где найти укрытие и воду, где можно купаться, ловить рыбу и ставить капканы на зверя. Скоро я уже начинаю ездить в Уэльс один. Остаюсь там по 2-3 дня, сплю под открытым небом, ем то, что найду. Во время первой самостоятельной поездки я сплю прямо на земле. Лежа на склоне горы в Уэльсе, я испытываю странные ощущения. Я пытаюсь разобраться в нем. Я счастлив, когда просто сижу рядом с Аароном, наблюдаю его неспешные и мягкие движения, в которых видна его доброта. Это лучшее, что я испытывал в жизни. Я также счастлив с Анной Лизой, по-настоящему счастлив. Когда я вижу, какая она красивая, забываю о себе, и это ни с чем не сравнимо. Но лежа на горе в Уэльсе, я чувствую себя совершенно иначе. Я испытываю гораздо более сильное ощущение и понимаю, что вот он, настоящий я. Настоящий, как гора, с которой мы дышим, как единое целое, и наши жизни сливаются».